Глава 55. Мне отмщение и ас потому. Начал было я, но тут грянуло. Анус себе дерни, пес! Пока мы с Котовым играли вопросы-ответы, многое в этом шалмане изменилось. Те ребята, что так интересно клубились за соседним столиком, нас покинули. Полагаю, просто средства на приличный загул в элитарном заведении закончились, вот и перешли куда-нибудь во дворик продолжать банкет в более экономном режиме. Жильцам на радость. А на освободившейся плацкарте разместилась романтическая парочка, неопределенного возраста, но все равно достаточно товарного вида. Кавалер с кудрями до плеч, глазками цвета неба сразу над всей Испанией, румяными щечками и того же цвета кончиком носа. Тех же приблизительно лет дама, типичная нелюбимая училка младших классов, узкая вытянутая личика, унылый острый нос длиной с патриарший мост, суровый взгляд, стянутые в классический строгий кукиш на затылке, тусклые жидкие волосенки. Расположились и сходу принялись выпивать и закусывать. И не просто так, а под звучно произносимые кавалером тосты, перемешку со стихами и относительно приличными анекдотами. Дама млела, таяла, как снег под солнышком, и оплачивала веселье. А потом произошло то, что и должно было. Месье захорошело, он побагровел лицом и принялся щедро разбавлять речь матом, и вместо красивых слов о любви все громче зазвучали настоятельные просьбы, а потом уже и требования еще и еще водочки. Внезапно остро осознавшую, что все это время шкварчало, фигурально выражаясь, не сердце кавалера, а всего лишь его папироска, изготовившуюся было разрыдаться, даму было до слез жалко. Впрочем, этот жестокий мир девичьих слез не дождался. Соблазненная и прокинутая взяла себя в руки, и на очередное предложение несостоявшегося мужчины всей ее жизни еще... «Дернуть», — ответила вполне себе симметрично, завораживающе грудным голосом, что интересно. Плеснула остатками морса в наглую рожу и шагами каменного гостя двинула на выход. Узкая и прямая, как дорога к счастью, спина выражала скорбь о бездарно потраченных деньгах и времени, а еще искреннее убеждение в глубокой непорядочности всех сразу мужиков. Оставшийся в одиночестве, коварный халявщик допил жалкие остатки из ее стаканчика и впал в дрему, но буквально обвис на опустевшем столе. — Высокая трагедия, — заметил Саня. — Не вижу повода не выпить. — Нема базара, — отозвался я. Водка в этот раз оказалась не просто приятной, а вкусненькой. Шумный с удовольствием выдохнул и нацелился вилкой в сторону закусок, а их-то как раз и не было. Котлетки кончились, и, как в песне поется, завяли лютики. Это Котов все смел обжора хренов. Ну и я подсобил по малости, все-таки с утра не жравши. «Вот оно как!» — я бросил печальный взгляд на опустевший стол и тут же с грацией Тореадора зацепил вилкой последнюю маслинку. «Конец, что ли, веселью?» «Размечтался», — отозвался Саня и покрутил в воздухе рукой, как вертолет лопастью. Дамочка за стойкой все поняла правильно и на всех парах стартовала от стойки к холодильнику, оттуда уже к нам. «Ничего, так у нас пьянка получилась», — признал я. Протянул руку, бутерброд с балтийской килечкой, сам в нее и прыгнул. «Еще вопросы?» — изобразил заботу Котов. «Уже спрашивал», — я решительно отодвинул свой стаканчик в сторону. — Давай еще раз, — Котов освежился лимонадом. — Видишь ли, мне глубоко похрену все эти алмазы. — Бриллианты. — Ты хоть рубины, — буркнул я, не без удовольствия наблюдая, как наполняется вновь оказавшаяся рядом со мной емкость. — Что, блин, такого было в той коробке, из-за которой ушла? — и конкретно сообщил, куда. — Вся моя жизнь! — и добавил. — Просто интересно. «Если коротко, — Саня стукнул своим стаканом по моему, — то просто компра, — догадался я, — на какого-нибудь урода, из-за которой сам не заметил, как, однако, нагрузился разговаривать, стал сурово смотреть орлом, выражение лица сохранять серьезным, если продолжу в том же духе, то и до драки недалеко, персон на несколько». — Сделай паузу, — заботливо проговорил он и в очередной раз сделал знак нашей феи за стойкой. Через минуту буквально я, морщась, глотал крепчайший горячий чай без сахара, зато с лимоном. После второй кружки сделалось очень жарко, зато в мозгах наступило некоторое просветление. Видимо, хмель начал растворяться. — Другое дело, — одобрительно заметил Котов, и тут же персонально себе налил. Не чаю, заметьте, и употребил. — Так вот, мы говорили о компре, — подсказал я. — Забудь, — отмахнулся, как от надоедливой мухи тот. — Компроматами пусть желтая пресса занимается. В той коробке была ниточка. — С иголочкой? — Просто ниточка, — на полном серьезе продолжил тот, — ведущая к одному прошлому делу до сих пор, ну, очень не утерявшему актуальности. — Гонишь, — удивился я. — Не боже мой, — покачал головой Котов, — только эту самую коробочку перед началом аферы с банком один толстяк передал другому в виде жеста доброй воли, а тут ее, конечно же, уничтожил. — Ух ты, — только и сказал я, потом еще немного добавил чистым матом. «Сам же бескорыстный даритель, — очаровательно улыбнулся Саня, — перед тем, как отдавать материалы бывшему врагу, конечно же, заботливо снял копии со всех носителей информации и предоставил нам по первому же требованию». «Вот оно как, — протянул я. Получается, органы опять победили». «Типа того, — кивнул он. — Но разговор сейчас не об этом». «А о чем еще?» — недоумевающе спросил я. Если честно, надоело уже выпивать и закусывать, и весь этот треп уже в ушах завяз. Домой очень захотелось или просто куда-нибудь, где есть диван и нет собеседников. — Помнишь того Кучина с каретного, для которого ты попер фарфоровых балеринок? — Ну? — Гну! — Саня собрался было налить себе еще, но вместо этого закусил. — Это же он потом тебя сдал! — уточнил. — В аренду с последующей утилизацией. — И что? — Да то! — все-таки наполнил он свой стаканчик и мне самую малость плеснул. — Думаю, ты наверняка захочешь оформить этому дяде ответочку. — С чего бы это? Я аж закашлялся. — За все хорошее! — Котов заботливо постучал меня по спине. — Не надо, брат! Месть — это дорога в никуда. Самому себе в первую очередь нагадишь, как тот мужик с ветерком в кавычках. «Каким таким ветерком?» — спросил я. Напрасно это сделал, потому что пришлось слушать. «Не с ветерком, а с ветерком!» С большой буквы направил указательный палец в потолок Котов. «Это марка фена!» «Ну и хрен бы с ним!» — буркнул я. Но было поздно. Акын Саня уже затянул песнь о делах минувших лет. «Дело было в первой половине 80-х. Примечание. Не поверите, а напрасно. Эта красивая история действительно имела место. Конец примечания. Я тогда служил родине на Дальнем Востоке. Прибыл к нам из Заречки один капитан второго ранга по имени, пусть будет Вася. В очках, мелкий такой, строго по Карнеге общительный, глянул на меня в ожидании и спросил я, хотя и не хотел особо. А до Афгана служил тот Вася в Москве, в нашей стекляшке, и прекрасно себя чувствовал. Хорошая квартира в столице, жена красавица, частые поездки по службе в кап-страны, — пояснил. Туда, где хорошие командировочные платили. В общем, жизнь удалась. Но, — заметил я, — но егойская женушка тяжело переносила разлуку с любимым мужем, поэтому Васины начальники во время его отсутствия постоянно ее поодиночке и группами навещали и как могли поддерживали. Чем могли, — гнусно заржал. А она и рада была. Перед глазами промелькнули кадры такой коллективной поддержки из полузабытой немецкой порно-классики. Хозяйка, сантехник, электрик, полицейский, пара мусорщиков и муж до кучи. Я тоже хохотнул. А чтобы Вася не вертелся под ногами и не мешал процессу, его постоянно отправляли куда подальше. В один прекрасный день услали действительно далеко, аж на 2 года в Афганистан. А когда он оттуда вернулся, выяснилось, что жена с ним развелась, из квартиры выписала и даже заработанные там деньги заботливо прибрала. Грустно, признал я. Не то слово, кивнул Котов. Самое обидное, что виновных в том разводе признали мужа-рогоносца. Поэтому и направили для дальнейшего, так сказать, продолжения аж за озеро Байкал. Местные его почему-то морем зовут. Погано. И мы выпили, не чокаясь. Офицер второго ранга Вася прибыл к новому месту службы и принялся пить, догадался я, и шляться по бабам. «Служить принялся!» — покачал головой Саня. «Не хуже всех прочих, но и не лучше. Вообще тусклый какой-то мужичонка оказался никому особо не интересный, но...» «Что?» «Но знали бы мы...» — голосом трагика из провинции пророкотал тот. «Какие шекспировские страсти мордасти, какие жуткие планы!» «В общем, затаил Вася в душе на свою бывшую изрядное хамство и решил он ее жестоко покарать». «Ух ты!» «Именно!» — кивнул он. «Выменил у инструктора по минно-подрывному делу наводку тротиловую шашку. Большую, — говорили. А это целых 400 грамм. Карл, не хухры-мухры! Раздобыл где-то фен, ветерок. И воссоединил эти два предмета. Умело, надо признать, потому что был тот Вася инженером по первому образованию. Жуть! Даже интересно стало. И что потом?» А потом он поехал в командировку в Омск или Томск, точно не помню. Ночью слинял по-тихому из гостиницы, добрался поездом до Томска или Омска, где жила тетка-изменщица, и от ее имени послал в Москву фен, чтобы кудри лучше сушились. — Иди ты! — Мамой клянусь, — ухмыльнулся Котов. — Ну-с, получила экс-супруга посылку, достала из ящика коробку с феном и положила на шкаф рядом с точно такой же. Как выяснилось накануне, и она прикупила такой же, именно той самой марки. И тут соседка на огонек заглянула и выклинчила один ветерок себе любимой. «Становится даже интересно», — заметил я. Этим же вечером соседка приняла душ или ванну, неважно, и решила волосенки посушить. Нажала кнопку и... Ты представляешь себе последствия подрыва большой тротиловой шашки в замкнутом пространстве? Смутно признался я, но подозреваю, что мало не было. Именно, согласился Саня. Сынок соседки, который в тот момент принимал водные процедуры вместе с ванной, говорят, проехал сквозь стену к соседям по лестничной клетке. Несколько квартир с этого этажа соединились в одну. Шуму было, но не это главное. — А что? — Да то, блин, что взрыв почти в центре столицы и сейчас изрядное ЧП. А можешь себе представить, как на это отреагировали сверху в начале 80-х? — С трудом. — Серьезно уж, поверь, отреагировали. По тому делу, говорят, серьезные спецы работали. Злодея Васю достаточно оперативно вычислили и взяли в разработку. Когда же выяснилось, что он не террорист, а просто мстительный рогоносец, побрали за филейные части и отвезли под конвоем в столицу на суд и расправу. К тому времени он, кстати, успел уже простить бывшую супругу, вторично жениться и получить двухкомнатную квартиру по месту службы. — Расстреляли? — Нет, по слухам. — глянул он сурово. — И в чем здесь, по-твоему, мораль? — сам же и ответил. — В бессмысленности, мести. Надо просто отряхнуться от прошлого и жить дальше. Уразумел? — А то, — кивнул я, — уговорил речистый. Ответки тому самому мужику из каретного не будет. — А придется, — тихонько проговорил Котов, — кое-что натворить обязательно придется, и не только по тому адресу. — Ни черта не понимаю. — Терпение, мой друг, — успокоил тот. — Прямо сейчас все и объясню. А ты слушай и на усы наматывай. И физиономия лица заделалась до полной государственности серьезной, как будто не в рюмочной он сейчас с каким-то варюгой водку трескает и пустые разговоры разговаривает, а на сцене Кремлевского дворца исполняет гимн или мурку.